Алло. Здравствуйте, вы Анна Ивановна? Да. Звонок поступает вам из Сбербанка России, специалист Хохлова Жанна Валерьевна. Я также обращаю ваше внимание на данный телефон. Разговор будет записываться. Угу. Сегодня поступает из управления по работе с проблемной задолженностью. Это касательно потребительства. Оплата у вас по нему не поступает 124 дня. Сумма задолженности... Сколько дней? 100 рублей. 124 дня. А, ну я вам уже отправила отказ от взаимодействия. Отказ к нам еще не прибыл. Да, я знаю, что не прибыл. Можно погасить задолженность сегодня, либо завтра в течение дня. Сегодня или завтра оплата поступит? Нет. Почему? Потому что. Ну, что является причиной неоплаты? Я уже говорила. Но лично мне вы не говорили. Это ой, а вы думаете, я буду лично каждому сотруднику повторять? Уже, собственно, собирается на судебное дело производства. Удачи в суде. Я вижу, вы указали, что ждете суда. Да. То есть принципиально платить не будете. Все верно? Все верно. А почему вы решили, что вы не будете платить? Я уже говорила. Ну, вы же понимаете, что вы именно что будете вносить оплату. Разница только в том, принудительном порядке или добровольно. Сумма просроченной задолженности или всю сумму. Не в том и не в том порядке не буду платить. Вас обязуют и спрашивать не будут. Ну, если вы так уверены в своих силах, почему вы в суд не идете? Потому что до последнего момента банк надеется... Зря. Зря. То есть оплату вы не будете вносить? Нет. Потому что, понимаете, что на основании 229 федерального закона вас ждет опись имущества. А сначала суд выиграйте, чтобы меня ждала опись имущества. Естественно. У вас уже идет нарушение ряда статей. И что? Алло? Здравствуйте. Звонок поступил из Сбербанка России. Информирую вас о записи разговора. Переведи на оператора. Минуту. Сейчас я переключу вас на профильного специалиста. Здравствуйте. Звонок из Сбербанка России. Специалист Зырянова Алена Сергеевна. Разговоры записываются. Подскажите, могу услышать Илью Сергеевну? Вы мне утром уже звонили, буквально полчаса назад. Илья Сергеевна, могу услышать? Это вы? Это я. Вы мне звонили полчаса назад. Вы вообще охамели, Сбербанк. Это четвертый раз за неделю... И второй раз за этот день. Вы что себе позволяете? То есть со специалистом вы пообщались, достигнута была договоренность? Я со специалистами договорилась еще в понедельник и во вторник. Но договоренности у вас не вижу. Если отказ от оплаты – это не договоренность, это ваши проблемы. Вы будете это судебным приставом объяснять. То есть вы это недовольная коммуникациями, я верно поняла вас сейчас? Да ты тупая мразь, я не пойму. Два раза в неделю, один раз в день тупорылая ты овца. Где в 230-м федеральном законе написано про договоренности? А где указано, что вы можете сотрудников банка оскорблять? Да мне срать на тебя. Алло? Алло? Здравствуйте. Говорите. Общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Скажите, Ольга Николаевна, это вы? Да. Хорошо, меня зовут Лухманова Галина Егоровна, информирую о записи разговора. Смотрите, у вас в ПАО «Почта Банки» на 26 февраля 2020 года актуальная просрочка 2500 рублей. Одну минуту скажу, по какому типу кредит. Это у вас кредитная карта, 139 дней просрочки. По какой причине не оплачиваете? А ваше-то какое дело? Ну, мы занимаемся вашим делом. По докажите. Какой причине вы не оплачиваете просрочку? Мы работаем по агентскому договору. Докажите. И по своему интересу ПАО «Почта Банка». Что вам доказать? Что вы действительно представители. Я вам могу на свидетельство продиктовать. Какого свидетельства? О смерти, что ли? Выражайтесь корректно. А что некорректного во фразе свидетельства о смерти? Я вам предоставила информацию. Ничего мы не предоставили. Ждем письма от кредитора. Вы меня слушаете вообще или нет? Нет, я вас всерьез не воспринимаю. Вам должно было поступить письмо уже давным-давно. Должно, но не поступило. Не надо несколько раз. Надо один раз, чтобы кредитор прислал, и все. Ну так если вы не реагируете. В смысле я не реагирую? У вас есть доказательства того, что я получила уведомление о том, что привлекли иное лицо для осуществления действий по возврату просроченной задолженности? У вас есть подпись на бланке или подпись на бланке у курьера моя о том, что я получила? Мы с вами работаем с 12 числа этого месяца. Вам должно было поступить... Ждем, ждем. Терпеливо сидем и ждем. Алло. Вас приветствует банк Уралсиб. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Банк Уралсиб, Франческо Борисовна, верно? Да. Меня зовут Александрова Лилия Решатовна. Уведомляю о записи разговора. Банк Уралсиб. Отдел по работе с задолженностью. По кредитной карте 10 600 рублей числится долг, 27 дней кредит не оплачен. Почему отказываетесь от оплаты? На каком основании? Я говорила уже. Мне кажется, вы звоните третий раз за неделю. Мы не звоним вам третий раз за неделю. Возможно, и звоним, но вы не отвечаете третий раз. Нет, я имею в виду разговор, по-моему, третий. А почему не сейчас суть. Не отвечаете на этот вопрос? Потому что мне надоело повторять одно и то же каждому сотруднику. Если вам надоело, это же не является основанием для того, чтобы не отвечать на вопросы. Это является основанием для того, чтобы банка. Вы работали нормально. У вас же есть CRM-система. Почему нельзя раз и навсегда записать это причину? Определил, что мы работаем ненормально. Это я вам мне говорю. Это воспринимать то, что вы уклоняетесь от общения с сотрудником банка? Да вы можете воспринимать как угодно. Что значит уклоняюсь от общения? Работу нашли? Я же с вами сейчас разговариваю. Вы разговариваете сейчас, отвечаете на те вопросы, которые сейчас я у вас не спрашивала. Вы работу нашли? Нет. И не искала. Работу не нашли. Почему не ищете? Как в дальнейшем собираетесь рассчитываться с банком? Никак. На каком основании? Есть такая возможность у клиентов взять кредит и не платить? Да. Если у вас что-то не устраивает, идите в суд. А почему мы должны в суд обращаться? Кроме как в судебном порядке, я вам ни копейки не верну. Это ваше мнение. Пока на этот счет мы не говорим. Ну, пока попробуйте ваш договор меня еще досудебный отдел не переведен. Когда клиент оформляет кредит, он на что рассчитывает? На что вы рассчитывали? Когда на вы то, что мне дадут кредит? Денег. Дадут денег откуда? Из банка. Почему вас не предупредили? О чем? А что смешного? Вы изначально взяли кредит и не собирались его выплачивать? Ой, я уже не помню. Логика в чем? Я уже не помню, что я собиралась. У вас проблемы с потерей памяти? Вы сейчас что демонстрируете? Не заинтересованность в разговоре? Я демонстрирую свое пренебрежение к вам лично. Хорошо, это ваше дело. Пренебрежение. А пренебрежение ваше с чем связано? Вы мне не нравитесь. Потому что вы обычный должник банку Уралсиб. Ну а что? Я и не требую того, чтобы вы, я вам и не стараюсь вам понравиться. Слава Богу, причем у вас все равно именно не получится. Ваше личное сейчас пренебрежение и неоплата по кредиту. Вы так нелепо мысли формулируете. Вы сейчас тем самым кому делаете хуже? Себе или мне? Так вы меня можете это копить никак... дальше долги. Меня это пожалуйста. Никак не заботит абсолютно. В любом случае в дальнейшем будете платить больше. Ага, почему вы так уверены? Где-то в ваших влажных мечтах я буду платить больше. Вы уверены в этом? На 100%. Мы где-то это уже слышали, а далее уже должники оплачивают больше. Ой, а я знаю, что должники выигрывают в суде, и вашему банку отказывают в исковых требованиях. Начислять неустойку. Когда вы разговариваете, вы не думаете, что вы можете упустить вашу информацию? Говорят не в параллель, а одновременно. Нельзя говорить перпендикуляр. Я у вас спрашивала что-то? Да мне насрать на вас, если честно. Вы такая нудная. До 28 февраля банк требования вам выставляет. Да в жопу вы себе засуньте. Да что хотите, то и напишите. Привет напишите. Я пишу, что вы отказываетесь от оплаты. Ваш разговор соответствует вашему положению дел в банке. Что хотите, кому это, кого это заботит, что вы там напишете? Вам все равно, то есть ваше благосостояние вам не важно. Не важно. У меня прекрасное благосостояние. 10 рублей вас будут оплатить. Вот я прописала, что вы отказывались от оплаты. Так мое благосостояние сразу я улучшилось. В случае, если ситуация не меняется, скорее всего, договор будет переведен в досудебный отдел. Ой, обосраться, так страшно. Принудительного пожалуйста, взыскания. Не надо в досудебный отдел, пожалуйста. Не надо, не как? Надо. Удобно я платить. Все, я все заплачу, только не надо в досудебный отдел. Вы знаете, допустим, уровень шума при разговоре? Вы меня напугали, я до чертиков добавила, досудебным. Я кровь убавила, вы можете не стараться, для меня это приличный тон. Досудебным отделом вы меня просто до чертиков напугали. На 600 тысяч рублей вы оформляли 14 300 рублей долг. 28 дней кредит не оплачен. И не до 28 февраля 14 300 рублей вы должны идти и оплатить. Ой, сейчас прям. Я пишу, что вы отказываетесь по данному кредиту. Да, естественно. Я прописала, что вы отказываетесь. Вы не думаете, что человек, который строит планы, у которых есть просроченные обязательства, он не сумеет полноценно оправдать инвестицию в будущее, как высшее образование. Ой, а вы думаете, вся жизнь зависит только от банков и кредитов? А почему вы мне сейчас вопросы задаете? Я вы же думаете, вам задала. Что нет в Если жизни вы больше хоть знаете никаких элементарное правило этикета, мне вас вы должны знать, вы что на вопрос нужно отвечать. У вас настолько узкий кругозор, человек, что вы живете исключительно в кредитах. Я у вас не спрашивала вашего личного мнения. Оно мне сейчас не нужно. Вы меня не слышите? Нет. Имеется в виду, согласно федеральному закону номер 218, кредитор передает информацию о задолженности, бюро кредитных историй. Вы уже она не удаляется в течение 25 лет. Ой, дура, что ты несешь? И мной... Ты 218 закон это... читала в течение за 10 лет. За оскорбление сотрудника банка вас могут привлечь к административной ответственности. О, отлично, ты когда напишешь заявление на меня по факту оскорбления по 5.61 КОАП, тебе придется... Оскорбили. Тебе придется указать свой если адрес домашний, хотели меня задеть, и я тогда узнаю твой адрес, придумать более и приеду, приеду с работой не первый день. Отлично, ты конченая мразь, я хочу заплатить тебе побольше, чтобы ты, мразота, написала свой адрес, когда и мы я с вами сломала бы тебя. Я ваша подруга, ваша родственница, не дай бог, или вы сейчас на рынке, друзьями, вам позвонили с банка, нужно. Уважение проявляйте, да и ваше общение пересмотрите. Ты же только меня слышите или читать? Нет? Таких, я не знаю, про кого вы говорите. Таких, как ты, надо душить колыбельки. Вы ты вот к папе сейчас говорите. И спроси, папа, я вас почему ты предупредила о негативных купил? Последствиях. Надеюсь, а потом вы услышали, пока вы оскорбляли. Не сделала, ждите последствий. Узнала, что до свидания. Мной беременна. Алло. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Дарья Сергеевна, это вы? Кто спрашивает? Общество с ограниченной ответственностью, региональная служба взыскания. Меня зовут Ивана Татьяна Сергеевна, уведомляю вас о записи разговора. Это вы, Дарья Сергеевна? Это я. Это вы? Вы глухая, говорю, это я. А вот. Вас не слышно. У вас связь пропадает. И да почему не вы не обзываете? Вы понесете штраф. Вы какой? Понесете штраф, Дарья Сергеевна, какой за то, штраф? Что вы оскорбляете сотрудника. Вы не знаете? Ой, я вас еще вы не законы прочитаете, понесете штраф за это. Так я вас не оскорбляла. За то, что вы обзываете, Дарья Сергеевна. У вас имеется задолженность перед компанией ООО «РСВ». Ваш первоначальный кредитор ООО «Микрофинансовая компания» кредитов РУС, кредита 24. 7 июля 2018 года вы оформили микрозайм. Сумма задолженности у вас составляет 23 204 рубля 53 копейки. вам выставлено требование оплатить вашу задолженность до 28 февраля 2020 года. Оплату вносите в добровольном порядке? Я не получила уведомление о пересмотре требования. Ну как вы не получили? Вам два письма было направлено. От кого? Вам два письма от нас было направлено. Трек номер письма назовите тогда. Вам они были направлены по адресу проживания. Трек номер письма назовите. Дарья Сергеевна, они вам по адресу направлялись, не заказным письмом, а по адресу. А, ну где ж я его искать буду? В суде доказывайте. Вы по какому адресу проживаете? Что вы там что-то направляли. Уточните адрес. Нет, не уточню. Дарья Сергеевна, я тогда сейчас фиксирую отказ от оплаты. Мне вообще плевать, сумма долга у вас не фиксированная. Будет увеличиваться. А у вас к вам будут звонки поступать, Дарья Сергеевна. Чтобы сумму увеличивать. У нас имеется. У нас имеется лицензия, Дарья Сергеевна. Банковская лицензия, коллекторского агентства. Да что вы мне чешете? Нет, у нас не банковская лицензия. У нас имеется лицензия. На осуществление нашей деятельности коллекторской. Вы можете начислять проценты, и за счет чего будет увеличиваться сумма? Вам была начислена неустойка от вашего нового кредитора, так как вы нарушили условия вашего договора. Продолжают начисляться. Сумма не фиксирована, у вас пеня начисляется. С какого перепуга? Да, у вас вы пеня начисляется пока перефинансирование Центрального банка. Ой, короче, РСВ, шуруйте в суд. Мне уже надоело разговаривать вот с такими тупорылыми сотрудниками. Вы поверьте, но вы, вам придется оплатит вашу задолженность. Дарья вас где-то на помойке подобрали, дали гарнитуровый скрип. Вот и все. Дарья Сергеевна, да вы за это понесете штрафы. Мы сейчас ваш разговор направим в прокуратуру. На меня и будете разговаривать по-другому. А я узнаю ваш адрес домашний. До свидания. И оболью вас кислотой. До свидания. Сдохни, мразь. Все, ты уже сдохла. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Дроздова Светлана Борисовна, банк Home Credit. Могу я поговорить с Ольгой Николаевной? Говорите. Я звоню вам из группы индивидуальных решений банка Home Credit с целью регулирования вопроса по вашей задолженности, которая у вас на сегодняшний день составляет 83 880 рублей 15 копеек. И вот, к сожалению, с февраля прошлого года не поступают оплаты. И сейчас в любой момент банк может переуступить право требования сторонней организации по 382 статье. Чтобы этого не допустить, у вас есть время до 10 февраля решить данную ситуацию. Скажите, пожалуйста, у вас что-то случилось, вы не оплачиваете? Вы еще, значит, мое заявление не получили? Какое заявление? Копию заявления, которую я направила в арбитражный суд Ставропольского края о признании меня несостоятельным банкротом. А, то есть вы подали документы на банкротство? Да, да. Ну, просто заявление о том, что вы подали документы, это не причина, скажем так, для того, чтобы не рассматривать с вами вопрос урегулирования ситуации. Вы можете ситуации. Рассматривать все, что угодно, я вам все равно платить ничего не буду. А вы уверены в этом? На 100%. То есть вы так уверены, что вас признают банкротом? На 100%. Ну, это прекрасно. Хорошо. У вас уже были какие-то заседания? Нет, девушка, не было еще. Копия заявления. Вы меня слышите или вы не знаете, как... Это не значит, что вас признали банкротом или признают банкротом. Я вам говорю о том, что платить я вам ничего не буду. Я на банкротство подаю. Ну, мне нечем вам платить. Ну, еще раз повторюсь, это не значит, что вы будете признаны банкротом. Очень многие клиенты были тоже так. Ну, вот вы подсчитаете, там 20 кредиторов. 20. Больше миллиона задолженность. С пенсией в 9 тысяч рублей. А вы давно на пенсии? Ну, вы посмотрите, сколько мне лет. Но это не имеет значения. Бывают люди, которые даже и раньше уходят на пенсию, поэтому я и спрашиваю. Неважно, сколько я на пенсии, у меня маленькая пенсия и зарплата медсестры в 5400. И задолженность больше миллиона. И как вы думаете, меня не признают банкротом? Да, встречаются такие ситуации. Ну, пусть в вашем случае пусть встречаются. Я должна вам на слово поверить, что ли, я не пойму. Ну, и мы вам тоже на слово поверить не можем, что вас признают банкротом, согласитесь? Ну, вот как получите копию заявления через... Да это не решает вопрос. Через месяц назначат финансового управляющего. Хорошо. И будете как... общаться с ним. Хорошо? Вопрос решится может только тогда, когда официально вас признают банкротом, а не тогда, когда может наступить рассмотрение процедуры банкротства. Вы в курсе, что когда начинает работать финансовый управляющий, все коммуникации с должником прекращаются? Это если вас признали банкротом. Это после первого суда, когда меня нет. признают подходящие хорошо, к процедуре хорошо. Банкротства. Девушка, хорошо, вы, Ольга Николаевна, если вы не знаете, спорить, не правда. Говорите. Хорошо. Хорошо, Ольга Николаевна, я не буду с вами спорить. У вас свое понятие законов. Да, вас, все, хорошо, я платить не буду, быть. Ставьте отказ. Давайте вот это не разводить лишние разговоры. Платить все равно вы будете. Только ага, вы хрен вам, никому я платить не буду. Зря вы так уверены. Ага, еще я... такое, не надо быть уверена в том, что еще не а произошло. А я уверена в этом. Хорошо, Ольга Николаевна. Я как вам говорила, что с февраля я платить не буду, так и не плачу, и ничего не произошло. А что должно было произойти? Все, ничего, счетом, ничего все, ставьте. Давайте дочитывайте свой скрипт. Не размазывайте. Да я тороплюсь просто и трачу на вас время. Нет, вы тратите на себя время. Это ваши долги. Мне не интересно то, что вы мне скажете. Меня это не заботит. Очень плохо, что вам не интересно, Ольга Николаевна. Мне насрать. У вас сейчас есть время до 10 февраля решить вопрос и закрыть свою задолженность. Все. 83 883 15 копеек. Все, давайте, пока. Рекомендуется оплачивать через сайт банка. Жопу себе рекомендации. Надеюсь, что у вас все получится и разрешится не получится. Данный вопрос. Всего доброго. До свидания. Не желаю вам того же. Алло. Алло. Да, говорите. Здравствуйте, Дарья Сергеевна. Здравствуйте, коль не шутите. Меня зовут Романова Виктория Сергеевна, Совкомбанк, Департамент судебного взыскания. Звоню по поводу вашего долга по карте рассрочки «Халва». 11 100 рублей за вами числится долг. А как вас зовут еще раз? Романова Виктория Сергеевна. Ага. Необходимо данную сумму оплатить самостоятельно в срок до 17 февраля. Зачем? В установленный банком срок успеваете решить вопрос по оплате? Нет. И даже и не буду стараться. А сами как видите развитие ситуации в дальнейшем? Ждем решения апелляционного суда. А скажите, пожалуйста, а с чем не согласны-то вы? А я в возражении все написала. Ясно. Значит, Дарья Сергеевна, напоминаю вам о том, что да, долг за вами числится, отмена судебного еще приказа не числится. Не означает отсутствие долга. Да нет, судебного приказа было заочное решение. Ну какая вы безграмотна. Отмена судебного приказа не означает отсутствие долга. Так 15 апреля Дарья было вынесено заочное если... решение, на которое это я написала апелляцию. Судебный приказ. Ой, ты дура конченая, какой судебный приказ? Заочное решение, дурка. Да нахер иди, кончалыха. Да вот и пусть твой работодатель послушает, какую ты херню несешь.